Глава 8. Рита. «Опять вы?» Распахнув дверь, Строганов одарил меня гневным взглядом. «Я неясно выразился?» «Неясно. С наглостью у меня всегда было плохо. Но раньше я хотя бы на мужа могла надеяться. И хоть немного на Рому. Сейчас нет. Ясно мне только одно. У вас с вашей Леной какие-то непонятные разборки. А я осталась крайней. Так дело не пойдет, Евгений Михайлович. Я вам не девочка для битья». «А кто вы еще? Посмотрите на себя. Бесхарактерная амеба». «У меня есть характер». Я решительно оттеснила его с порога и вошла в квартиру. Строганов отступил. Должно быть, от неожиданности. Я поставила торт на тумбочку в коридоре. 13 200. Плюс такси туда и обратно. Всего 15. Я отсюда не уйду, пока не получу свои деньги. «Тогда вам придется у меня поселиться, потому что платить за это дерьмо я не собираюсь». «Это не дерьмо, а домашний торт», – отчеканила я с неожиданно вспыхнувшей злостью. «Если хотите меня задеть, не выйдет. А если продемонстрировать свое истинное лицо? Не стоит. Я уже и так поняла, что вы из себя представляете». «И что же я из себя представляю?» – с сарказмом спросил он. «Вы самый обычный нарцисс. Нарцисс обыкновенный, если хотите. Только мне ваше ячество неинтересно. Демонстрируйте его девочкам в своей клинике. Они перед вами бисер метать готовы. А я, как вы не так давно выразились, взрослая 40-летняя тетка в предклимаксном периоде». Я так не выражался. Но были недалеки от этого. Все, что вы мне хотели сказать, я услышала и приняла к сведению. А сейчас я хочу одного, чтобы мне заплатили за мою работу. У меня с благотворительностью проблем нет. И играть в нее я не собираюсь. Зачем мне ваш торт? Спросите у своей Лены. Кстати, ей сколько? 20? 25? А это совсем не ваше дело. Согласна. Я смотрела на него с вызовом. Чувствовала, что если отступлюсь от своего хоть на чуть-чуть, на Новый год мы с дочерью будем есть этот самый торт и ничего больше. Да и не только на Новый год. До Рождества хватит. Строганов поджал губы. Я расправила плечи. «У меня непереносимость глютена», – процедил он. «А у меня аллергия на креветки. Дальше что? Я сделала то, что от меня требовалось, и хочу получить свои деньги. Дальше разбирайтесь со своей любовницей или кто она вам. Я сказала, я не уйду отсюда, пока вы мне не заплатите». Прислонив трость к стене, я демонстративно уселась на танкетку и сложила руки на груди. «Я вам тоже сказал. Оставайтесь. Как раз горничную подыскиваю. Могу взять вас на испытательный срок». Он посмотрел на мою ногу. «Хотя нет. Привык, знаете ли, что у меня дома порядок. Вряд ли вы справитесь с 4-комнатной квартирой. Купили бы себе сразу дворец. Что уж». «Я подумаю об этом». Он прошел по длиннющему коридору и скрылся из вида, дав мне возможность выдохнуть. И что я сделаю, если он решит вытурить меня из квартиры? Покосилась на торт. Непереносимость глютена у него. Пусть коржи не ест. Я вот тоже в детстве их не ела. И ничего. Осмотрела коридор. Размером он был немногим меньше, чем 2 наши комнаты и кухня вместе взятые. А уж про ремонт и обстановку говорить нечего. Наверное, он и правда хирург от Бога, раз только зарабатывает. Только мерзкий характер это не отменяет. Заметила на полке под зеркалом женские перчатки. Кожаные. Явно на маленькую изящную руку. И у этого тоже кризис среднего возраста. Почему все они чуть за 40, так сразу на молодых переключаются? Запахло кофе. Я развязала шарф и положила на колени. Ворот пуховика тоже расстегнула. Долго я тут сидеть не смогу. Спасибо соседке, что согласилась присмотреть за Милой, пока я отвожу заказ. Но отвезти заказ – это же не на сутки пропасть. Да еще и 30 декабря, когда у людей дел по горло. «Хамло», – процедила я, посмотрев на свисающую из коробки ленту. На один только дурацкий бант я 300 рублей потратила. А ему дрянь. Строганов вышел с чашкой в руках. «Вы все еще здесь?» «Как и видите. Может, тросточку с торта?» Спросила язвительно. «В ней глютена нет. Или с лактозой у вас тоже проблемы?» «У меня нет проблем ни с лактозой, ни с чем-либо еще. Только...» «Только с Леной», — закончила я. И на его роже снова отразилось недовольство. Чашка в руках у него была маленькая. Наверное, эспрессо пьет. Двойной. Без сахара и сливок. Прямо по канону. «С Леной у меня тоже проблем нет. Мы расстались. Ей это пришлось не по вкусу. Только и всего. Но мозг у нее всегда был вывернут наизнанку. В нем ртути случайно нет? Он чашкой показал на торт. Случайно нет. Специально тоже. Я замолчала. Собранная в кулак решимость потихоньку иссякала. А я начинала терять надежду вернуть деньги. Мозг у любовницы Строганова действительно извращенный. Если она хотела потрепать своему бывшему нервы, могла бы выбрать другой способ и не вмешивать посторонних людей. Я отложила шарф и до конца расстегнула пуховик. Рассчитывать, что в этом доме мне предложат кофе, не стоит. «Что вы делаете?» – раздраженно спросил Строганов, когда я принялась расстегивать сапог. «Как что? Раздеваюсь. Хочу воспользоваться вашей уборной. Вы же сами сказали, что я могу тут пожить. Почему бы не принять предложение?» Он простоял еще 10 секунд и скрылся в другом конце коридора. Я снова выдохнула. Расстегнула сапог и потерла икру. Давно надо было пройти обследование и сдать анализы. Но на это не было денег. А теперь нога давала о себе знать, стоило хоть чуть-чуть понервничать. Минуты не прошло, как Строганов вернулся. Сунул мне в руки несколько купюр и, схватив за плечо, заставил встать. «А вы говорите, что у меня нет характера. Считайте, что я пожалел вас». Он взял пуховик, мой шарф и тоже сунул мне. «Все, идите. Надеюсь, что больше мы никогда не встретимся». «И?» – кивнул на торт. «Это тоже заберите. Иначе он пойдет в мусорный контейнер». «Это будет очень глупо с вашей стороны. Лучше отвезите в клинику и угостите сотрудников. Если что, надпись можно убрать ложечкой. У хирурга с этим сложностей возникнуть не должно. Если он, конечно, нормальный хирург». Я выразительно посмотрела на него и, надев пуховик, сжала в руках шарф. Подошла к двери и обернулась. «Я тоже надеюсь, что больше вас не увижу, Евгений. С наступающим! И привет Леночке! Как бы у нее мозги вывернуты ни были, их хватило, чтобы от вас избавиться». «Вообще-то это я от нее избавился», – процедил он, распахивая передо мной дверь. Я фыркнула и вышла из квартиры, чувствуя, что он прожигает меня взглядом. «Ни о чем не думать. И о молодой любовнице мужа тоже не думать. Только о домике для Милы. Она была хорошей девочкой. А я все-таки договорилась с Дедом Морозом. Ну или у Строганова деньги выбила. По сути, одно и то же».